В ту ночь поручик Пашка Ягужинский, выпив стременную, поскакал в Псков, где находились войсковые склады. С необыкновенной расторопностью он привез оттуда на тройках все, что было надобно для задуманного дела. Ротные и эскадронные швальни две ночи перешивали и прилаживали кафтаны и панчи, офицерские шарфы, знамена, обшивали солдатские триухи белой каймой по краю. В эти короткие ночи тайно эскадрон за эскадроном два драгунских полка Асафьева и Горбова и два полка Семеновский и Ингерманландский, с пушками, у которых лафеты были перекрашены из зеленых в желтые, ушли по Ривельской дороге и расположились в лесном урочище Тервиеги в 10 верстах от Нарвы. Туда же, в урочище, было отвезено все платье, перешитое в швальнях. Шведы ничего не заметили. Ясное утро 8 июня под Нарвскими стенами в русском лагере вдруг началась суета. Тревожно забили барабаны, забухали огромные литавры, поскакали офицеры, надрывая глотки. Из шалашей, из палаток выскакивали солдаты, застегивая кафтаны и пуговицы на гетрах, закладывая за уши длинные волосы, висевшие из-под триухов, строились в две линии. Шведы со стен с изумлением смотрели на отчаянный беспорядок в русском лагере. По наружной каменной лестнице на воротную башню поднялся генерал Горн с непокрытой головой и уставил подзорную трубу на Ривельскую дорогу. Оттуда донеслись два пушечных выстрела. Через минуту снова два выстрела и так до 6 раз. Тогда шведы поняли, что это сигналы приближающегося Шлиппенбаха. И сейчас же с бастиона «Глория» они ответили королевским паролем из 21 пушки. На всех кирках города празднично задребезжали колокола. За много дней осады суровый генерал Горн в первый раз сморщил усмешкой губы свои, увидя, как по ту сторону шансов перед строящимися в две линии московскими войсками по-козлиному поскакивает на белом коне разряженный Меньшиков, нахальнейший изо всех русских. Вот он поднял коня на дыбы и поскакал вдоль передней линии солдат, стоящих лицом к Ривельской дороге. Все было понятно умудренному годами и славными битвами генералу Горну. Этот петух в красном плаще и страусовых перьях сейчас сделает непоправимую глупость. Поведет растянувшуюся редкую линию своей пехоты навстречу железным кирасирам Шлиппенбаха, который засыплет ее ядрами, разрежет, растопчет и уничтожит. Генерал Горн потянул волосатыми ноздрями воздух. 12 эскадронов конницы и 4 батальона пехоты стояли у него у запертых ворот, чтобы при появлении Шлиппенбаха кинуться с тылу на русских. Меньшиков, будто торопясь навстречу смерти, безо всякой надобности сорвал с себя шляпу и, махая ею, заставил все батальоны, идущие беглым шагом в хвост за его красующейся лошадкой, кричать «Ура!». Крик долетел до Нарвских стен, и опять старик Горн усмехнулся. Из соснового леса, куда двигались батальоны Меньшикова, начали выскакивать русские всадники, подгоняемые ружейными выстрелами. И, наконец, повсюду, из-за сосен, во всей красе, плечо к плечу, как на параде, уставя перед собой ружья со всунутыми в дуло багинетами, вышли гвардейские роты Шлиппенбаха. Второй ряд их бегло сходу стрелял через головы первого ряда. В третьем ряду заряжали ружья и подавали стреляющим. Плескались высоко поднятые желтые королевские знамена. Старик Горн на минуту оторвался от подзорной трубы, вынул из ледунки полотняный платок, встряхнул его, провел по глазам и пробормотал: «Боги войны!» Шведы не успели пройти 20 шагов, как пушки снова рявкнули по ним. Старик Горн начал мять в руке платок. Такая скорострельность была удивительна. Шведы остановились. «Что за черт?» Горн водил зрительной трубой, ища Шлиппенбаха, но мешал дым, все гуще застилавший поле битвы. Ему даже показалось, что шведы заколебались под градом картечи. Но он выжидал. «Наконец-то!» — Из лесу выдвинули шведские пушки с желтыми лафетами и начали могучий разговор. Тогда, это он увидел ясно, смешались ряды Меншикова. Пора. Загромыхали мосты. Разом из четырех ворот выехали эскадроны кирасир. За ними бегом пехота. Полковник Маркварт вел построенный клином Нарвский гарнизон так, чтобы с налету, перескочив через русские частоколы и рогатки, ударить Меншикова с тыла во фланг, прижать его к Шлиппенбаху и раздавить в железных объятиях. Затем, все более торопливо водя трубой, Горн увидел Меншикова. Этот петух во весь конский мах скакал к шведам. Зачем? В плен? Узнав его, наперерез ему припустился Маркварт с двумя кирасирами. Но Меншиков опередил и на травянистом пригорке соскочил с коня около кучки офицеров. Судя по их япончам и по желтому со вздыбленным львом знамени, это был штаб Шлиппенбаха. Но где же сам Шлиппенбах? Еще движение трубой, и Горн увидел, как Маркварт, подскакавший в погоне за Меншиковым к той же кучке офицеров, странно замахал рукой, будто защищаясь от призрака, и попытался повернуть, но к нему подбежали и стащили с седла. На бугор поднимался всадник на большой веслоухой лошади. Знамя склонилось к нему. Это мог быть только Шлиппенбах. Слеза замутила глаз старику Горну. Он сердито согнал ее и вжал медный окуляр в глазницу. Всадник на веслоухой лошади не был похож на Шлиппенбаха. Он походил более всего... Господин генерал, измена. Вижу и без вас, что этот царь Петр, наряженный в шведский мундир, меня изрядно провели за нос. Понимаю, без вашей помощи. Прикажите подать мне кирасу и шпагу. Генерал Горн оставил теперь уже бесполезную позорную трубу и как молодой побежал по крутой лестнице с воротной башни. Там, на поле маскирадного боя, началось то, что и должно было случиться, когда военачальника проводят за нос. Наряженные шведами семеновцы и ингерманландцы, драгуны Асафьева и Горбова, скрывавшиеся до времени в лесу, с другой стороны батальона Меншикова кинулись со всей фурии с двух сторон на шведов несчастного Маркварта, который, отдав царю Петру шпагу, бросив каску на траву, стоял на бугре среди русских офицеров, в стыде и отчаянии опустив голову, чтобы не видеть, как гибнет его блестящий отряд, составлявший, по крайней мере, треть Нарвского гарнизона. Стрельба прекратилась. Только слышались яростные взвизги русских, рубящих с плеча, хриплые вскрики гибнущих шведов, лязг шпаг, а кирасы и шлемы. Взвивались грызущиеся кони. Упало королевское знамя. Выскочившие из свалки отдельные всадники скакали, как ослепшие по лугу, сшибались, размахнув руки, ввалились. Все русское войско вылезло на шансы, как на Масленицу, когда народ сбегается глядеть на травлю медведя. Солдаты улюлюкали, приплясывали, кидали вверх триухи. Вечером в большом шатре у Меншикова был веселый ужин. Пили огненный ром адмирала де Пру, ели ревельскую ветчину и мало кем еще виденную копченую камбалу. Рыбка пованивала, но была хороша. Александру Даниловичу отбили всю спину, выпивая за его хитроумие. Поставил премудрому Горну изрядный нос. Истинно ты именинник сегодня. Басил, подскакивая плечами от смеха, сильно выпивший Петр Алексеевич, и кулаком, как молотом, бухал его между лопаток. Бьюсь об заклад, ты бы мог перехитрить самого царя Одиссея. Кричал Чамберс и тоже ударял в спину генерал-губернатора. Трудно представить себе людей более хитрых, чем русские. Перебивая друг друга, гости несколько раз принимались сочинять послание генералу Горну с пожалованием ему ордена Большого Носа. Начало было складное. Тебе, нарвскому сидельцу, замочившему штаны, старому дурню, холощенному коту, акеле фрыкающему. Далее от пьяной неразберихи шли такие крепкие слова, что секретарь Макаров не знал даже, как и нанести их на бумагу. А Никита Иванович Репнин, отсмеявшись козлиным голоском, сколько нужно, сказал под конец: Петр Алексеевич, а стоит ли срамить старика? Ведь дело еще не кончено. На него застучали кулаками, закричали. Петр Алексеевич взял у Макарова недописанное письмо, смял, сунул в карман. Посмеялись, будет. Он поднялся, покачнулся, вцепился Макарову в плечо. Распустившиеся черты круглого лица его с усилием отвердели. Вильнув длинной шеей, он, как всегда, владел собой. «Кончай гулять!» И вышел из шатра. Расцветало. От обильной росы трава казалась седой, по ней тянуло лагерным дымком. И сейчас же к нему придвинулись из кучки военных, стоявших за спиной его, а Никита Иванович Репнин и полковник Рен. «Еще раз повторяю обоим. Пышные реляции о победе мне не нужны. Не жду их. Дело предстоит тяжелое. Его нужно так побить, чтоб он не мог уже более собраться силами. На такое дело должны ожесточиться сердцем. Ступайте». А Никита Иванович Репнин и полковник Рен, низко поклонившись ему, пошли от шатра по колено в густой траве к темному лесу, где снова переодетые в свое платье ожидали выступления драгунские полки и пехота, посаженная на телеги. Все участники вчерашнего маскирадного боя. Сегодня их ждало нешуточное дело. Окружить под Визенбергом и уничтожить корпус Шлиппенбаха. Парусиновую куртку Петр Алексеевич сбросил, рукава рубахи закатал, фунцовый платок, вышитый по краю виноградными листочками, подарок из Измайловского, повязал на голову по примеру португальских пиратов, как научил его однажды контр-адмирал Памбург. В прежние годы он бы еще и разулся, чтобы чувствовать под ногами тепло шершавой палубы. Легкий ветер наполнял паруса, двухмачтовая шнява Катерина скользила будто по воздуху, послушно и податливо. В кильватере за ней плыла бригантина Ульрика. И на краю воды и неба в дымке поставил все паруса фрегат «Вахтмейстер». Корабли эти недавно были взяты у шведов. Виктория случилась нежданная и весьма славная. Русским досталось 12 бригантин и фрегатов. Вся разбойничья эскадра командора Лешерта, который 2 года не пропускал в Чудское озеро немалого суденышка. Грабил прибрежные села и мызы и угрожал с тылу Шереметьеву, осаждавшему Юрьев. Командор был отважный моряк. Все же русские обманули его. Темной ночью, в грозу, то ли опасаясь шторма, то ли по иной какой причине, он ввел эскадру в устье реки Эмбаха и беспечно напился пьян на борту флагманской яхты «Каралус». Когда же на рассвете продрал глаза, сотни лодок, плотов и связанных бочек торопливо плыли от берегов к его кораблям. «Огонь с обоих портов по русской пехоте!» закричал командор. Шведы не успели подсыпать пороха в запалы пушек, не успели обрубить якорные канаты. Русские кругом облепили корабли и с лодок, плотов и бочек, кидая гранаты, стреляя из пистолетов, полезли на абордаж. Срам получился немалый. Пехота взяла в плен эскадру. Командор Лешерт в ярости прыгнул в пороховой погреб и взорвал яхту. Пламя вырвалось изо всех щелей и люков. Мачты, реи, бочки, люди. И сам командор с преужасным грохотом и клубом дыма взлетели едва не под самые тучи. Солнце жгло спину. Ветерок ласкал лицо, за бортом пологая волна слепила зайчиками. Петр Алексеевич жмурился. Для прохлаждения широко раздвинул ноги, стоя за штурвалом. Посвистывало, попивало в снастях, хрипло кричали чайки за кормой над водяным следом. Паруса, как белые груди,